Глава 12, в которой героя учат жизни. После устроенного этим дедом побоища Малк провел на кладбище еще 2 седмицы. Надо сказать, это были далеко не самые плодотворно проведенные седмицы в его жизни. То, что начиналось как качественное и глубокое погружение в тренировки, вдруг превратилось в бесконечные попытки реанимировать пострадавшее призрачное древо и редкие занятия на остатках силы. Ни тебе больше прорывов, ни нарабатывания необходимого опыта, ни накопления понимания нюансов практики, или более полного освоения второго заклинания. За оставшееся время он не добился ровным счетом ничего. Признаться честно, Малк не раз думал бросить раненого древесного монстра и убраться обратно во внутреннюю фракцию. Но всякий раз его что-то останавливало. Может, благодарность неожиданному союзнику за помощь в занятиях, а может, и чувство вины. Вполне вероятно, что без Малка хозяин кладбища просто не попался бы на глаза озабоченному восстановлением потерянной мощи карлику. И ничего этого бы не произошло. В любом случае, он не только вернул древу остатки его энергетического сердца, но и приложил все силы, чтобы полуразумный дух ожил. Впрочем, надо быть честным, ничего особенного Малк и не делал. Поместил энергетический сгусток на полагающееся ему место, замазал глиной трещину, а дальше только вливал в древо попеременно то жизненную силу, то энергию смерти. То есть занимался всем тем, из-за чего хозяин кладбища изначально и воспылал к нему такой любовью. Малк, правда, опасался, что древо в какой-то момент обвинит его в своем ранении и попробует отомстить. Но растительный монстр преподнес сюрприз. Вместо обиды или злости он проникся к Малку еще большей любовью и принялся всячески демонстрировать свое доверие. Дошло до того, что колдовской дуб ухитрился передать Малку мысль о том, что главная его беда не рана, а кладбище. Старое и без того почти полностью опустошенное призрачным древом. После визита карлика оно лишилось последних остатков силы смерти. Теперь ему неоткуда было брать нужную для лечения и развития энергию. И потому хозяин жальника очень рассчитывал на то, что Малк поможет ему вернуть былое изобилие. На вопрос, как именно, четкого ответа получить не удалось. Но из той череды образов, которую древо на него обрушило, Малку хватило главное. От него ждали жертвоприношений. Пусть не торжественной гекатомбы из пары сотен пленников, но от пары-тройки правильно умерщвленных адептов хозяин кладбища точно бы не отказался. Ответ Малка был очевиден, и дело даже не в клятве Китоту. Он и раньше не стал бы устраивать ритуальные убийства. Однако теперь данное святому слово стало для него удобной отговоркой, которую совершенно не понял Ерохов дуб и оттого принялся донимать Малка своей просьбой с утроенной силой. Стоит ли говорить, что появление возницы Малк воспринял с неподдельным облегчением и к экипажу, нагруженный вещами, попросту бежал? «По дому соскучились, господин ученик?» — спросил обычно молчаливый кучер. «Хуже, дружище, много хуже», — отмахнулся Малк, — «по людям». Его собеседник одобрительно крякнул, однако Малк уже его не слушал. Оглянувшись на шумящего кроной хозяина кладбища, он мысленно пожелал тому скорейшего восстановления и как можно более долгого переваривания добытого карликом. Возвращение этого деда древо точно не перенесет. Сердце опять кольнуло чувство вины, но Малк решительно отогнал неприятные мысли прочь. Какой смысл сожалеть о прошлом, если живешь в настоящем? Чем тратить нервную энергию на эмоции, лучше направить ее в более полезное русло. Например, на то, чтобы исправить допущенные ошибки и помочь колдовскому дубу. Пусть сейчас Малк и не представлял, как это сделать. В школе Малк был к обеду, закинул вещи в пустой дом и, проигнорировав посещение столовой, заторопился на полигон. Именно там в это время обычно тренировался Больда. Так что, если откуда и следовало начинать поиски старшего соученика, то именно оттуда. «О, вернулся?» — вместо приветствия сказал голем при виде Малка и насмешливо сверкнул глазами. «И опять с каким-то вопросом, да?» Сам воин-маг, видимо, только что закончил тренировку и теперь, развалившись в кресле из ротанга и вытирая пот, лениво наблюдал за тем, как обслуга убирает изрубленные его алебардой тренировочные манекены. «Что поделаешь, ты самый сведущий из тех, кто соглашается делиться со мной знаниями», — развел руками Малк, присаживаясь в соседнее кресло. «Самый сведущий или самый бескорыстный, не требующий себя за разговоры звонких драхм?» Тем не менее, польщенно засмеялся Боль. «Ладно, давай излагай». Темы успешности затворничества Малка он не касался. Складывалось ощущение, что в его понимании Малк вообще никуда не пропадал, и они теперь лишь продолжают начатый ранее разговор. Малк задумался, столкновение с Бонифацием внесло некоторый диссонанс в уже сформировавшуюся у него в голове стройную картину мира. Диссонанс, который он настолько остро хотел убрать, что это только затмевало даже желание помочь призрачному древу. Но с чего начать рассказ было непонятно. «Все подряд можешь на меня не вываливать. Переходи сразу к сути», — проявил Больда неожиданную для Малка проницательность и жестом поторопил младшего соученика. «Как скажешь», — не без облегчения ответил Малк и, помедлив, выдал. «Тогда, если коротко, возможно ли проводить ритуалы без использования силы?» Брови Больда поползли вверх. «Странный вопрос. А я уж думал, что-то действительно интересное», — протянул он наконец. «И еще мне казалось, что ты прекрасно знаешь, для чего все ритуалисты закупают заряженный кристаллический песок». «Не, ты не понял. Без песка, без вложений собственной силы. Вообще без всего. Просто изобразить несколько закорючек, может пару животных в жертву принести, а потом шарахнуть волшбой, которая бакалавра попотеть заставит», — поморщился Мал. «Так, значит...» Голем ожесточенно потер лоб, искоса глянул на Малка и все же продолжил. «Ну, как сказать, для кого-то вроде нас с тобой это невыполнимо. Заклинания без энергии не работают, слишком уж это фундаментально». «Но», — поторопил его Малк, — «но сильный магистр, а еще лучше старший магистр, такой фокус вполне потянет». Не стал слишком долго тянуть паузу Больда. «Подкорректирует в нужном месте потоки силы, потом власти чуточку изменит локальные законы магии, и вуаля! На пустом месте пробуждается какое-нибудь неприятное для окружающих заклинание. Вряд ли высокоранговое и чересчур мудреное, но против тех же бакалавров вполне эффективное». «Обалдеть!» — выдохнул Мал, качая головой. Мысль, что этот дед Бонифаций, павший магистр или кто похуже, вдруг получила неожиданное подтверждение. «А ты думал?» — неправильно истолковал удивление младшего соученика Больда. «Адепты и ученики создают фундамент, бакалавр изучает точечные воздействия, младшие магистры учатся работать по площадям, а все, кто старше, творят то, что принято называть высшей магией. И мы сейчас просто не способны осознать доступные им возможности». Малк машинально покивал и озвучил внезапно пришедшую в голову мысль. «Погоди, но тогда так можно и с человеком или вообще живым существом. Поставил дух в определенные условия, сформировал нужную ментальную конструкцию и прощай, свобода, да здравствует рабство». Голем фыркнул. «Можно, конечно, и для этого не обязательно быть даже магистром. Достаточно практиковать особые техники, иметь мощную власть и разбираться в менталистике сильно лучше, чем жертва». Старший соученик подмигнул Малку. «Теперь понимаешь, почему вся сфера ментала в Барее находится под строгим контролем Триумвирата?» «Да, чтобы только они могли промывать мозги недовольным», — немного не впопад ответил Малк, вызвав у Больда приступ смеха. Сам же он вдруг вспомнил Конта Два Зеркала, младшего магистра, про которого говорили, что он был изменен демонолюбами где-то на островах, и ставшего причиной проникновения трехголового во флактуру. Значит, какой-нибудь умелец мог сотворить с ним такое и здесь, под носом у магов школы, жандармов и темной канцелярии, и даже без привлечения внушительных затрат силы? Малк поднял глаза на Больда и по его серьезному лицу вдруг понял, что тот знает, о чем он думает, и затрагивать данную тему категорически не желает. Впрочем, Малк его понимал, лезть в разборки влиятельных чародеев не хотелось ему. «Слушай, а есть какие-нибудь ограничения на подобного рода воздействия?» – спросил Малк. «Думаю, да. Точно, конечно, не знаю, но чисто теоретически все должно быть завязано на магию, которую человек практикует и связанной с тем изменения власти», – сообщил Больда. Однако, сообразив, что собеседник не очень понимает, о чем речь, принялся объяснять. «Если ты не знаешь, то при развитии власть постепенно вбирает в себя некоторые аспекты силы мага и приобретает что-то вроде окраса. Власть чистых огневиков, если они, конечно, правильно ее развивают, наносит огненный урон даже без вложения силы. Сила духа практиков молнии бьет разрядами и может вызвать шок. Водники же...» «Извини, но меня больше кукловоды интересует», — вставил свои 5 обулов Мал. «Как их власть преображается?» «А сам что думаешь? Тебе в любом случае виднее», – пожал плечами Голем. Малк же вспомнил о духовном резонансе. Что, если это и есть основной инструмент марионеточника? И он из-за собственной зашоренности неверно оценивает его потенциал? Девятеро. Как все сложно. И почему нет такой книги, где все было бы разложено по полочкам, и каждый мог подобрать себе развитие по душе? Тогда что насчет... Малк хотел сказать насчет тебя, но вовремя одумался и выразился более нейтрально. Насчет магов с артефактом в нимбе. Больда тактичность Малка оценил и, помедлив, материализовал своего каменного крушителя. Источающая смертельную угрозу алебарда зависла перед ним в воздухе, а сам воин-маг принялся задумчиво ее изучать. «Я всегда на работу с алебардой нацелен был, и потому власть никогда особо не развивал, даже когда стал специализироваться на закалке тела, и то отношение не поменял», — ответил наконец Больда. «Однако быть магом и не колдовать невозможно, а значит и избежать приобретения некоего окраса власти. Вот и в моем случае, так же как каменный крушитель улучшил контроль над стихией земли и развил во мне способность управлять другими артефактами. Что будет дальше, не знаю». Больта властным жестом заставил могущественный артефакт вновь исчезнуть. Малк же не без сомнения задумался о том, что старший соученик, кажется, чересчур преувеличивает свои способности манипулирования заклятиями. Практически перед каждой их совместной тренировкой голем создавал оружие с помощью стихии земли, и у Малка язык не поворачивался назвать не раз виденные навыки, ну, хотя бы пристойными. Проклятие! И это улучшенный контроль? Тогда страшно представить, каким он был раньше. Впрочем, чужие слабости Малка не трогали. Что гораздо важнее, разговор натолкнул его на интересную идею. У него ведь тоже есть артефакт, проклятый нож, некогда казавшийся ему чем-то вроде последнего довода в боях с демонами. А теперь, после истории с тварями запределья, вдруг потерявший способность поглощать скверну и оттого утративший свою полезность. Однако, что если зайти с другой стороны? Почему бы не попробовать поиграть с тем, что таится внутри оружия и откликается на попытки Малка нащупать резонанс? В конце концов, с призрачным древом подобного рода эксперименты принесли немало полезного. Что, если и здесь удастся найти нечто подобное? Вопрос требовал самого тщательного изучения, и Малк ненадолго выключился из беседы, что не укрылось от внимания Больда. «Чего задумался? Прикидываешь, как артефакт подходящий достать и к тренировкам приспособить?» — спросил он язвительно. Малк открыл было рот, но был остановлен старшим соучеником. «Только не говори, что собрался честно отвечать!» Рявкнул он грозно и, насупившись, продолжил. «Серьезно, ты собрался рассказать мне один из своих секретов?» От неожиданного поворота в беседе Малк растерялся. «В смысле? Ты спросил, и я ответил. Что тут такого?» – осторожно уточнил он. «Ты же мне помогаешь, даешь советы, подсказываешь что-то и про себя все рассказываешь. Разве это не подразумевает некоторую открытость с моей стороны?» Бульта поджал губы и с осуждением покачал головой. «Эх, Малк, Малк, вроде ученик уже, а правил взаимоотношений чародеев так и не понял. Запомни, о чем бы тебе ни говорили, какими бы секретами ни делились, никто в здравом уме тайны своего пути в магии не раскроет. А значит, и ты держи рот на замке. Смекаешь?» «Погоди, ну ты же ничего не скрываешь. Алебарда, сложности с сотворением заклинаний, закалка тела», — нахмурился Малк. «Да? И какие же чары тогда у меня в нимбах, помимо каменного крушителя? Что за ресурсы и какие методы я использовал, чтобы справиться с травмами от владения подобным артефактом и стать воином-магом в ранге бакалавра, а? Чего молчишь?» Обидно засмеялся Больда. «А вот я про тебя очень много знаю, слишком много даже для собрата по учителю». Малк ощутил, что краснеет. Действительно, обрадовавшись возможности задавать любые вопросы, он слишком увлекся игрой в честность и раз за разом делился с големом все более и более важными секретами. Про госпожу Ляру и темную канцелярию пусть не проболтался, но вот о своих взаимоотношениях с храмом Китота упоминал, как и о проблемах с лоялистами и дворянскими семьями Андалора. Уж про то, что он постоянно обсуждал с Больда свои магические экзорсисы, и упоминать не стоит. «Хорошо, уяснил. Я глупый болтун, а ты хитрый жучила», — пожал плечами Мал. «Буду теперь держать рот на замке, только самому-то тебе не тошно от такой скрытности?» «Да ничего ты не уяснил», — поморщился Больда. «Обиделся только. Я же тебе о чем толкую. Дело не во мне или в остальных соучениках. Что надо, мы друг о друге всегда узнаем. Дело в другом. В принципе, поменьше о себе надо рассказывать, об своих заклинаниях, слабостях техник или отклонениях в практике. Даже о том, какие эликсиры пил или пьешь, и то надо молчать. потому как это все твои слабые места. И знание о них поможет умному врагу нанести максимальный урон. Ну, ты же не враг, — с чистого упрямства возразил Малк. Потому как в действительности без объяснений понимал, что сегодня перед ним стоит друг. А кем он будет завтра, уже неизвестно. В мире смертных и то чересчур распускать язык не рекомендуется. Что уж говорить о мире магов с их культом личной силы. «Малк, пора взрослеть», — словно не слышал вопроса, сказал Больда. «И вырабатывать правильные привычки. Держать рот на замке, показывать слабость там, где силен, и силу, где слаб. А еще лучше вообще стать в глазах окружающих слабым, недальновидным и немного глуповатым. Чтобы, пока ты копишь мощь, ни у кого и мысли не возникло тебя воспринимать всерьез». «Ясно. Ты предлагаешь стать Ероховым Этином, да?» — фыркнул Мал. Какой интересный у них разговор получился. С вопросов магии вдруг перескочили на тему большей закрытости, а закончили и вовсе обсуждением полноценной стратегии поведения в обществе помешанных на культе силы магов. «Почему нет?» — скинул брови голем и с намеком сказал. «Считай формулу, будь не тем, кем кажешься, руководством к действию для всех учеников мастера». «И для самого господина Тияза?» — уточнил Мал. «Особенно для господина Тияза. По такому принципу он сам живет и тому же учит других. Так что считай мои слова прямым руководством к действию, полученным от наставника», — важно кивнул Боль. Ну да Малка не сомневался в ответе. В его понимании господин Тияс мастерски умел напустить тумана, скрывая как свои умения, так и конечные цели. Ерох, да Малк до сих пор в точности не знает профессию своего мастера. Слишком разносторонне развит, слишком многими знаниями и навыками обладает, чтобы делать какие-то выводы. Может, кукловод, может, чистый некромант, или вовсе хозяин могучего артефакта. Даже слова змеи об отсутствии у господина Тияза родословной, и те он сейчас ставил под сомнение. А может, именно так и надо, чтобы никто не мог подобрать команду убийц, чья специализация учитывает твои сильные и слабые стороны. Чтобы стратегия противника не строилась на использовании заранее подготовленных контрзаклинаний, а все попытки предсказания вероятных шагов изначально исходили из неверных предпосылок. Хвост Ероха, действительно, очень интересная мысль. Увы, вот так сходу разобраться, как можно реализовать подкинутую Больда идею, Малк не имел ни малейшего понятия. И хотя следующие после их разговора 4 седмицы он нет-нет, да и возвращался к этой теме, ничего стоящего ему в голову так и не пришло. Да, неплохо вводить всех вероятных недругов в заблуждение, однако, когда все твои навыки либо на виду, либо легко просчитываются, это не более чем фантазия. И потому он со спокойной душой сосредоточился на своей практике. Тем более, что с ней тоже скучать не приходилось. Спешное изготовление одноразовых лечилок для пополнения опустевшего кошелька. Практика второго слоя 3 призрачных пульсов. Отсутствие денег и невозможность медитировать у древа вновь вернули его к прежней схеме с ежедневным посещением хранилища артефактов во внешней фракции. Упорные попытки овладеть на базовом уровне проклятым панцирем. Размышления о выборе 3-го входящего в небо заклинания и поиски в трактатах соответствующей подсказки. Малк тонул во всем этом, проклиная требовательность господина Тияза. Насколько бы легче было, будь у него возможность самому выбирать очередность занятий. Например, сначала закончить освоение панциря, потом заработать денег, а лишь затем взяться за остальное. Однако мастер ставил жесткие условия по срокам, и уже разработанные планы тренировок отправлялись демону под хвост. Через 7 после возвращения Малка с кладбища к нему от господина Тияза прибыл курьер. Довольно пожилой адепт передал 6 флаконов эликсира «Зов ночи» и письмо, в котором приводилась схема приема препарата и настоятельно рекомендовалось не злоупотреблять благорасположением наставника. Намек был прозрачен, дальше некуда. Мастер не собирался бесконечно поддерживать Малка. Если он не справится с этим набором зелий, еще один точно не получит. Так что волей-неволей Малк старался изо всех сил, выкладываясь на полную и не радуясь промежуточным результатам. А они не заставили себя ждать. На 8-й или 9-й день после начала приема «Зова ночи» удалось полностью овладеть панцирем. И одновременно сдвинулось с мертвой точки изучения тайного искусства. Нужные структуры теперь удивительно бойко формировались в Дворце Духа, и граница слоя зримо приближалась с каждой тренировкой. Малк успел даже расстроиться и в очередной раз проклясть свою сущность пустышки. Без колдовской медицины нормально заниматься он был практически не в состоянии. Однако изменить что-либо было невозможно. И он, сцепив зубы, продолжал идти выбранной дорогой. А еще ему все так же было решительно непонятно, зачем он такой бесталанный нужен господину Тиязу. Если уж родной отец отказался, сочтя требуемые для развития вложения чрезмерными, то откуда такая благосклонность младшего магистра? Он уже вложил в Малка столько, что представить страшно. И выросший из 39 черных камней сразу до сотни долг это только подтверждал. Неужели всего лишь из желания изучить даруемые тайным искусством эффекты, как утверждает господин Жак? Что-то Малк сильно сомневался. Хотя факт существования не всегда положительных побочных явлений отвергать тоже глупо. То самое залипание в медитации, заставившее купить будильник, повторялось уже несколько раз. Если бы не совет змеи, кто знает, чем бы все закончилось. Постоянно работать в напряжении крайне сложно, поэтому, когда все тот же курьер доставил приказ явиться господину Тиязу, Малк воспринял это как удачный повод отвлечься. Он отправился в настоящую лабораторию едва ли не с облегчением. Плюс ему почему-то казалось, что срочный вызов связан с давно обещанным возвращением Стева Крыса и Кейталин Птицы. И он не ждал никакого подвоха. Однако мастер смог преподнести сюрприз. Пройдя все уровни безопасности и переступив порог главного зала, самых старших учеников господина Тияза Малк так и не встретил. Зато сходу обратил внимание на случившиеся здесь изменения, что, впрочем, и не мудрено. Не заметить такое было невозможно. Вся мебель, большая часть шкафов и лабораторных столов, включая артефактный верстак, были сдвинуты в дальний конец комнат. Исчезли чаны с гомункулусами, ряд малопонятных Малку техномагических приборов, ранее пылившихся на полках. Пропали книги и коллекции алхимических реактивов. На своих местах остались лишь те предметы обстановки, что были вмурованы в пол и стены, либо являлись частью постоянно активной артефактной сети лаборатории. Но появилось и кое-что новое. Около левой стены теперь стояла медная колонна, увитая разного рода золотыми трубками, соплами и держателями магических кристаллов, на вершине которой в гудящей, светящейся желтом сфере парила морда. Малк понятия не имел, для чего именно предназначался данный агрегат, однако он совершенно точно знал две вещи. Во-первых, от него жутко фанило силой, и, во-вторых, именно о нем однажды расспрашивал Малка господин Жак, Ерох. А вот это уже плохо, влезать в тайны, интересные младшим магистрам. Однако данный факт Малк отметил лишь мельком, с его глаз вдруг словно спала незримая пелена. И он увидел самое важное из того, что было в лаборатории. Опирающегося на свою верную трость господина Тияза, нарисованный на полу колдовской рисунок и сидящую в его центре Эйшу. Малк мысленно помянул всех демонов пекла. Да как он этого всего-то не заметил-то? И ладно мастера, тот вообще любитель прятаться от любопытных глаз. Но магический узор... Все линии которого пылают белым пламенем духа или абсолютно голую даже без привычных браслетов змею, уставившуюся в пространство остановившимся взглядом. «Сколько знаков руноглифа узнаешь?» – требовательно спросил наставник, не здороваясь и даже не поворачиваясь к младшему ученику. Все его внимание целиком занимала Эйша, и именно с нее он не сводил пронзительного, как укол шпаги, взгляда. Вопрос заставил Малка вздрогнуть. «Не знаю, может, полсотни или около того?» Ответил он, торопливо осмотрев странно выглядевший узор. В отличие от конических фигур, где в основе всегда лежала вариация ритуального круга, этот представлял собой какую-то мешанину из красных, зеленых полос и пятен, в которой почти потерялись изображения разного рода присмыкающихся и внешние, никак не связанные рунные цепочки слов. Хотя, нет, связь уже имелась. Только не внешняя в виде силовых линий, а невидимая, опирающаяся на духовный резонанс. Малка так и подмывала спросить наставника, как он организовал подобного рода фокус, но вместо этого он осторожно поинтересовался. «Мастер, а зачем я здесь?» Вопрос словно повис в воздухе. Сохраняя полнейшую невозмутимость, господин Тияс продолжал буравить Эйшу взглядом, никак не реагируя на Малка. Он будто погрузился в какой-то иной мир, недоступный пониманию простых смертных и позволяющий игнорировать любое беспокойство. Лишь спустя минуты две череп пришел в себя и, ткнув в сторону змеи тростью, проскрипел. «Скоро она будет прорываться в бакалавры, и я хочу, чтобы ты при этом присутствовал». Малк нахмурился. «Нет, события это как минимум интересно, и спору нет. Какой ученик не хочет знать, как стать бакалавром? Однако ему ведь до границы между рангами еще годы и годы упорной практики, а потому спешить откровенно некуда. К тому же есть у медалей и вторая сторона. Слишком разными путями идут они с Эйши. Если Малк классический маг, то змея маг родословный. И опыт ее прорыва очень даже может быть, что для него бесполезен. А значит, отсюда все тот же вопрос. Зачем он здесь? Но спорить с младшим магистром, который в том числе подозревается как минимум в участии в массовых жертвоприношениях, это спор для безумцев. Так что Малк покорно и со словами благодарности почтительно встал подле учителя и, подобно ему, повернулся ко все так же неподвижно сидящей в центре колдовского узора Эйше. За прошедшее после их последней встречи время девушка сильно изменилась, осунулась, похудела и, несмотря на отсутствие одежды, напрочь не вызывала никаких неприличных желаний. Более того, не надо быть девяти пядей во лбу, чтобы догадаться, что в данный момент змея находилась в беде. Дыхание прерывистое, на лбу бисеринки пота, все тело периодически сотрясает приступы сильнейшего тремора. А дух испускает вовне разрушительные вибрации власти. О каком прорыве в подобном состоянии может идти речь, непонятно. Однако господин Тиас сохранял невозмутимость и не вмешивался в происходящее. Прошли томительные 10 минут, прежде чем Эйша пошевелилась. Слепо нашарила слабой рукой стоящий неподалеку фиал и осушила его одним решительным глотком. Зелье очистки родословной изготавливается из 10 произрастающих только в потусторонних планах трав. И хотя великие дома, некоторые четырехзвездные школы, ассоциации магов активно исследуют близкие к Мритлоку реальности, цена на него сохраняется стабильно высокой, и спрос превышает предложение. Разразился неожиданной лекцией господин Тиас. «А сколько зелья стоит по вашему курсу?» Немного помедлив спросил Малк. 40 камней», — сказал он и спустя секунду добавил. «Но для магов с обедневшей родословной вот ценность не описать словами. Если у них нет возможности влить в свои силы сущность крови предка-прародителя, то зелье очистки — их единственный способ прорываться через ранги». Палк удивленно покачал головой. Ни о чем подобном он даже не слышал и теперь несколько иначе смотрел на собственную историю. Получается, если род отца так резко оборвал все связи с ребенком-пустышкой, то дело вовсе не в ограничениях его дара, недостатки которого всегда можно компенсировать правильно подобранной алхимией, а именно в слишком жидкой крови? В том наследии предков, что дом изо всех сил пытался сохранить? Но что это может быть за родословное, чтобы лишенных ее безжалостно изгоняли из рода? Пока Малк находился в тягостных раздумьях, принятое Эйши зелье начало действовать. Над ее головой закрутилась, видимо, только в духовном зрении энергетическая воронка, которая принялась не столько собирать разлитую вокруг силу, сколько вытягивать из девушки нечто эфемерное и трудноуловимое. Один удар сердца, второй, третий. Взгляд не фиксировал никаких внешних изменений. И Малк впервые ощутил всплеск беспокойства со стороны господина Тияза. Что-то шло не так. Не успел он об этом подумать, как в тот же миг все изменилось. В воронке неожиданно замелькали десятки образов самых разных змей. Они отличались цветом, размером, поведением, но всех роднило одно. Им не хватало четкости. Постоянно казалось, что они вот-вот потеряют форму, расплывутся грязными кляксами, распадутся ворохом световых искр. Внезапно со стороны колонны, над которой парила морда, раздался грозный гул, и вихрь ударила розовая молния. Затем еще одна и еще, каждым разрядом уничтожая по иллюзорной змее и одновременно с этим добавляя детали остающимся. Пока, наконец, в воронке не осталась крутиться одна единственная темно-зеленая тварь, внешне ничем не отличающаяся от настоящей кобры. Шум стих, некоторое время призрачная змея свободно крутилась над головой Эйши, пока вращение не ускорилось и проекцию родословной не затянуло в точку места ста встреч. Знатокам традиционной китайской медицины данная точка больше известна под названием Байхуэй. Здесь и далее примечание автора. «Все?» Малк, завороженный открывающимся перед ним действом, покосился на учителя. Однако тот сохранял прежнюю позу и все так же сосредоточенно следил за Эйш. «Помоги ей стабилизировать дух», — нетерпящим возражений тоном вдруг сказал господин Тиас. Застигнутый врасплох, Малк вздрогнул. «Что? Но я не умею», — попробовал возразить он. Только сейчас до него дошло, что с поглощением иллюзорной змеи должна была исчезнуть и воронка. А раз этого не произошло, то ничего хорошего ждать не стоило. «В этом нет ничего сложного. Видишь, как хвост гуляет? Держи его властью, не позволяй сорваться. А дальше Эйша все сама сделает», — проскрипел господин Тиас. «Она бы и сейчас справилась, но из-за особенностей родословной власть на текущем уровне не ее сильная сторона. Так что помогай». «Хорошо, но я никогда такого не делал», — предупредил Мал. «Вот и попробуешь. Поторапливайся и не болтай», — оборвал дискуссию череп и стукнул тростью по полу. Несмотря на все свои возражения, предстоящего Малк ни капли не боялся. Властью, пусть и ни капли не выросшей за последний год, он владел отлично, так что подобного рода задания его не смущали. Если для получения успешного результата достаточно его начального оранжевого ранга, то он точно справится. Главное, чтобы Эйша выдержал. Поэтому особо тянуть с раздумьями и подготовкой он не стал. Едва оказавшись в шаге от змеи, сформировал над местом ста встреч нечто вроде трубы из двух эргов силы и загнал на нее нижнюю часть воронки. Заранее был готов к тому, что придется какое-то время потерпеть, пока дух вернется в тело. Однако, как вскоре выяснилось, он слишком пессимистично смотрел на вещи. Чтобы вихрь втянулся в энергетическую точку на макушке, хватило одной секунды. И почти сразу пришел отклик от Эйши. Впервые за все время ритуала она вздрогнула, застонала и повалилась на пол. «Не трогай ее», — потребовал господин Тиас, едва Малк сделал попытку наклониться. «Все, что ей сейчас надо, это покой, закончит трансформацию и сама встанет». Малк понятливо кивнул, сделал был шаг обратно и вдруг осознал, что череп как-то слишком внимательно на него смотрит, словно чего-то ждет. Он едва не спросил, чего именно, как внезапно понял, что дрожит. Где-то внутри, там, где плоть соединяется с духом. И в ответ на эти вибрации откликается парящая в небе дворца духа проекция незавершенного второго слоя трех пульсов. «Ерох!» — то ли сказал, то ли подумал Малк. И опустился на колени. Голову прострелило болью, лицо вспыхнуло жаром, а под носом захлюпала кровь. Однако ни на что из этого он не обратил внимания. Рядом с кристаллическим сердцем внезапно возник второй диск, пару мгновений тревожно померцал, а затем исчез, чтобы спустя несколько секунд появиться снова. Все это сопровождалось волнами силы, что прокатывались по телу от макушки до пят, вымывая севшие в органах непереваренные излишки зелья зов ночи, да нарастающим в духе чувством пресыщения. Возникла опасность, что большая часть внезапного всплеска будет потрачена впустую, чего категорически нельзя было допускать. Поэтому Малк достал проклятый нож, настроился на него и, используя его духовную проекцию в качестве фильтра, принялся прогонять через него энергию, не столько очищая, сколько преобразуя ее в нечто близкое для всех призрачных созданий. Вокруг Малка вспыхнуло белое духовное пламя, многократно усилилась боль. Однако он лишь терпеливо прикрыл глаза. Без страданий нет преображения, а он очень хотел измениться. «Тебя можно поздравить с успехом?» — явно насмешливо спросил господин Тиас. Когда спустя полчаса Малк медленно поднялся с пола и, пошатываясь, подошел к мастеру. «Да, уже на границе второго слоя. Ощущения четкие и ясные, так что рано или поздно, но прорвусь», — прохрипел он. Вот только то, что в глазах Малка было успехом, господин Тиас считал неудачей. «Будь на твоем месте какой-нибудь талант из средней руки семейства, то он не только границы бы достиг, но и третий слой бы завершил. Ты же...» — презрительно бросил череп. Малк, у которого на языке вертелось много весьма резких ответов, сжал зубы и покладисто склонил голову. «Проклятие! Уверенность в прорыве в течение ближайших месяцев – это плохо?» Да он еще сегодня утром думал, что ему до перехода на третий слой никак не меньше полугода. «Тебе требуется отдых?» – внезапно спросил господин Тиас. Малк растерянно заморгал. «В смысле отдых? Мастеру от него еще что-то надо?» «Нет, за помощь практики он учителю бесконечно благодарен, но господин Тиас ведь не из-за обострения бескорыстия с ним возится. Во всем есть второе и третье дно, а значит и для Малка безопаснее всего держаться от черепа и его поручений как можно дальше». Ну да кто его спрашивал? Нет, резерв почти полон, а тело и само по себе очень быстро восстанавливается. Так я еще лечилку запустил, сообщил Мал. Отлично. Тогда видишь эту леди? Череп невежливо ткнул кончиком трости в сторону свернувшегося калачиком Эйши. Ей снова нужна твоя помощь. Но вы же говорили, что... Нахмурился Мал. Говорил, но, видимо, у меня сегодня день разочарования в учениках, хмыкнул господин Тиес. Родословная Эйши завязана на работу с ядами. И чем чище становится ее родословная, тем сильнее удар по телу. Вообще говоря, она должна сейчас практиковать свое искусство, устанавливать контроль над токсичной силой. Но, как видишь, не практикует. Но почему? – удивился Мал. Потому что кое о чем забыла, – презрительно бросил господин Тиас и ожег Малка взглядом. Ты ведь выполнил задание и освоил призрачные руки, верно? Малк, в который уже раз за беседу вздрогнул. Святые демоноборцы, а что если бы нет? Что если бы не повезло с вмешательством призрачного древа и пробуждением семени духа, и он сосредоточился бы на чем-нибудь другом? Освоил на базовом уровне, сух сказал он. Хорошо, удовлетворенно прошипел череп. Вот сейчас и покажешь, что у тебя получилось. Удали из тела Эйши все посторонние магические включения. И я буду считать, что ты выполнил свое задание. Господин Тиас замолчал. Малк едва сдержал ругательство. Разве вводное не слишком короткое? Можно хотя бы сказать, что и, главное, как искать. Впрочем, злился он зря. На то, чтобы найти аномалию, у Малка ушла минута. И не потому, что таинственный яд был как-то хитро запрятан. Просто он долгое время не понимал, на что именно надо ориентироваться в поисках. Когда же перестал пытаться услышать вибрации тела, а сосредоточился на более тонких духовных колебаниях, то сразу же добился результата. Искомое обнаружилось в сердце девушки. На уровне ощущения инородный объект воспринимался как черный пульсирующий сгусток энергии, который практически не имел под собой материальной основы. Удалить такое обычными средствами было невозможно, и становилась понятна ценность заклинания «Призрачные руки». Потратив еще 3 минуты на активацию чар, волжба постоянно срывалась и приходилось начинать заново. Малк все же сотворил себе полупрозрачную конечность и, показав ее внимательно наблюдающему черепу, склонился над Эйши. Сделал парочку энергичных вдохов-выдохов и, наконец, пустил ее в ход. Вытянуть черноту из сердца девушки удалось где-то за полчаса. Призрачной руке не хватало силы, и она не могла вырвать всю магическую гадость за раз. Приходилось сделать несколько заходов. Когда Малку начало казаться, что уже все закончилось, незримые пальцы сжали сгусток структурированной энергии и вытянули его наружу. На обычное заклинание он был не похож, однако что-то смутно знакомое и весьма своеобразное все же ощущалось. «Учитель, что это?» Малк повернулся к господину Тиязу и показал добычу. Тот отреагировал тихим смешком. «Это проклятие!» Господин Тиес протянул руку ладонью вверх и принялся создавать на ней лечилку. Затем сосредоточился, сжал пальцы в кулак, а когда раскрыл их, то привычное заклинание преобразовалось в нечто иное. «Похоже», — пробормотал Малк, издалека изучив творение мастера. «Хуже», — фыркнул господин Тиес. «Точные копии, потому что в сердце Эйши его поместил тоже я». Череп повертел головой, зацепился взглядом за сидящего в одиноком аквариуме Тритона и метнул в него свои чары. Тот даже пискнуть не успел, как магия начала работать, и за считанные мгновения превратила несчастного в высушенную до предела мумию. «Но зачем, учитель?» – воскликнул Малк, не сводя взгляда со скрюченного тельца. Зажатый в призрачной руке сгусток силы вдруг показался ему невозможно противным и опасным. Чтобы подавить ее жизненную силу, разумеется. Если растянуть действие проклятия по времени, то тело ненадолго потеряет способность бороться с заразой. Станет уязвимым и... Укрепление родословной с последующим прорывом будет протекать более гладко, расщедрился на объяснение господин Тиас. Ясно. Малк согласился и примерился метнуть грозное проклятие в останки все того же несчастного Тритона, но тут вмешался господин Тиас. Прошипев короткий приказ, он словно вдохнул в заклинание жизнь, и прежде чем Малк успел среагировать, оно выскользнуло из руки и ввинтилось к нему в тело в районе солнечного сплетения. «Ерох!» – Рявкнул Малк, лихорадочно пытаясь нашарить рукой коварную волжбу внутри собственного живота. Однако проклятие вдруг стало скользким, точно угорь, и постоянно вырывалось из призрачных пальцев. «Мастер, зачем?» Наконец не выдержал Малк, с трудом подавляя накатившую панику. «Считай это тренировкой, одновременно наказанием. Убить проклятие не убьет, слишком в тебе много для этого жизненной силы. Но помучиться заставит. Так что чем более старательным ты будешь в использовании призрачных рук, тем скорее избавишься от моих чар», — ответил господин Тиес ледяным тоном. «А то что-то у меня появилось ощущение, что без мотивации ты недостаточно старателен». «Недостаточно старателен? Это он-то недостаточно старателен? Да Малк себя уже не человеком, а безмозглым автоматом ощущает, который, только знай себе, работает и работает». В сердце вскипела злость, причем злость настолько сильная, что ее никак не удавалось погасить. И Малк больше не обращал внимания на господина Тиеза, сел на пол и принялся вслушиваться в свой организм. Не искал духовный резонанс, нет, а банально пробегал вниманием по энергетическим каналам в поисках посторонних включений. И почти сразу обнаружил комок проклятия. Коварный конструкт переместился в точку между почками, да там и застыл, постепенно присасываясь к этим резервуарам жизненной силы. Уже неплохо навострившись манипулировать наполняющей тело энергией, Малком немедленно перекрыл все ведущие к проклятию каналы и активировал рассеивание. После череды недавних прорывов, входящие в первый нимб заклинания снова начали потихоньку изменяться, так что пластичность волжбы повысилась, и Малк теперь мог формировать из нее полноценный магический скальпель. И вот уже им он прошелся по периметру подарочка мастера, отсекая все его якоря. Дальше можно было бы попробовать излечить гадость с помощью власти, но Малк от этой идеи отказался. Призрачные руки даже в нынешнем состоянии обладали гораздо большей точностью движений и сильно экономили энергию. Так что полупрозрачная рука нырнула в живот, нащупала растерявшийся упрыть комок силы и медленно вытянула его наружу. «Спасибо за задание, мастер. Но я с ним уже справился», — прохрипел Малк, с трудом сглатывая слюну и поднимаясь на ноги. Проклятие лежало в его призрачной ладони, точно ждущее своего часа бомба. И Малк не без вызова показал ее господину Тиезу. «Могу ли я его забрать себе?» Несмотря на его усилия, внешний мастер сохранил полнейшую невозмутимость. Однако Малк почему-то не сомневался, учитель удивлен, и угасший было к нему интерес вспыхнул с новой силой. «Свободен», — вместо ответа вяло шевельнул кистью мастер. После чего пространство вокруг Малка по привычной схеме сдвинулось, мигнуло, и он оказался перед входом в лабораторию. Единственное отличие было в том, что на этот раз все произошло чего-то тягуче медленно. В карусели мельтешащих образов Малк неожиданно для себя успел вычленить невзрачного вида шкаф с прозрачными дверцами, верхняя полка которого была завалена удивительно знакомыми каменными фигурками. Интересно, это морок или где-то в недрах лаборатории реально хранятся награды от уже изрядно подзабытого Малком зала помнящих? Увы, узнать ответ здесь и сейчас не было возможности. Да и не хотел он ни во что такое сейчас вникать. В данный момент на Малка снова накатила волна обиды и злости, и все, чего он хотел, это хоть как-то спустить пар. С ненавистью, глянув на все так же сжимающий комок проклятия и призрачную руку, он медленно втянул магическую конечность обратно в тело и осторожно прислушался к ощущениям. Ничего вроде бы не поменялось, пробудиться заклинание мастера не пыталось, а незримые пальцы не стремились разжаться. Мысленно прикинув, что естественное поглощение энергии полностью покрывает расходы на поддержание активной руки, Малк на этом и успокоился. После чего направился к стоянке экипажей, его душа срочно требовала драки. А раз так, то почему бы не совместить приятное с полезным и не взять у школы боевое задание? В итоге договор о разовой помощи островной жандармерии он подписал в зале задач внешней фракции уже через полтора часа. Подобного рода заданий оказалось необычно много, так что Малк смог подобрать такое, чтобы оно покрывало весь его месячный долг перед школой. Все-таки грушей для битья он работать больше не успевал, и возможность закрыть задолженность по заслугам оказалась весьма кстати. Но еще через полчаса Малк уже трясся на дороге в Толок, рассчитывая ночью прибыть в гостиницу, а с утра заглянуть к стражам правопорядка. Итак, вы утверждаете, что жестокое убийство двух стариков, произошедшее 1,5 седмицы назад, было совершено учеником внешней фракции школы? Злым голосом спросил невыспавшийся Малку следователя, которому его направили сразу после появления на пороге жандармского управления. Не учеником, а бывшим учеником. Он отучился примерно полгода, но потом что-то произошло. Ему перестали присылать деньги, и парня быстро выпнули из студентов. Мрачно поправил его взлохмаченный поручик. Несколько месяцев он мотался без дела, пропивая вещи, а потом... Офицер замолчал. Малк с раздражением уточнил. Потом что? Взялся за нож и отправился людей резать? Они хотя бы ростовщиками были? Он снова закопался в разложенной перед ним бумаге, где сухим языком казенных отчетов описывались места преступлений и давались общие сведения о пострадавших. «А, вижу, что не ростовщики. Обычные приказчики. Так, а что насчет ран?» — забормотал Малк, бегая взглядом по строчкам. «И там по две колотые раны, нанесенные трехгранным штыком. Первый удар всегда наносился сначала со спины, в одной из почек, а потом в сердце». Малк откинулся на спинку стула и пробарабанил пальцами по столу. «И что, никаких следов применения магии?» «Нет, не то что магии, вообще ничего, что хоть как-то наводило бы мысль о колдовстве», — покачал головой поручик. «Мы к школе-то обратились лишь потому, что это ваш бывший студент. Иначе своими силами бы его искали». «Ну, допустим, пока у вас это не очень-то получается. Если бы не случайный свидетель, до сих пор бы гадали, кто тут такой ловкий резвится», — фыркнул Мал. Он понимал, что ведет себя не слишком-то вежливо, но ничего поделать с собой не мог. Злость, накатившая на него после общения с господином Тиязом, никак не желала отпускать и постоянно искала выхода. Слишком много раздражения в нем накопилось, чтобы вот так вот сразу успокоиться. «Меня другое интересует. Почему никто не обратил внимания на неестественно сильное разложение тканей по краям ран?» Малк отчеркнул ногтем нужную строчку. Следователь пожал плечами. «В мире полно артефактов. Преступник, маг, к тому же член небольшого семейства. Поэтому вполне может владеть стилетом с вложенным заклинанием смерти». «Все так, но наш герой маг воды. И растрачивать заряд силы в артефакте на простых смертных, зная, что он потом не сможет ее самостоятельно восполнить, это как-то слишком уж неразумно. Вы не находите?» — хмыкнул Мал. «Почему простых смертных? Оба приказчика считались одаренными. За границы предела 8 эргов так и не вышли, но для их образа жизни большего и не требовалось». Нахмурился поручик, которого доводы Малка явно заставили задуматься. «Одаренные?» — перебил его Малк, вскакивая с места. «Так почему же в бумагах о том ни слова?» Плюхнувшись обратно на стул, он принялся лихорадочно размышлять. Странные раны с характерными следами то ли магии смерти, то ли использования демонических сил. Опять всплывшие убитые и одаренные, обиженные на всех ученик-неудачник и татуировка с трехголовым на груди лжелесоруба, ставшего носителем для этого деда. Все детали мозаики вдруг начали вставать на свои места и формировать новую картину происходящего на острове. «Как понимаю, где искать убийцу вы не знаете?» – уточнил Малк. «Пока да, но в городе усилены меры безопасности, и до всех сотрудников жандармерии доведено описание разыскиваемого преступника. Так что рано или поздно найдем», – пожал плечами следователя, а затем добавил. «Но если вы готовы помочь...» Да Малка только теперь и вдруг дошло, насколько скептически относится офицер к его появлению. Как же, заявился какой-то юнец-недоучка, всех достоинств у которого это ранг ученика, до обучения у мастера внутренней фракции, и отрывает людей от серьезных дел. Небось, будь он сам магом, давно бы уже послал Малка куда подальше. Снова вспыхнуло раздражение. Кругом одно и то же, сколько бы он ни старался, а все равно считаться с ним никто не желает. «Мне нужны личные вещи убитых», — решительно сказал Малка и твердо посмотрел в лицо поручику. — Прямо сейчас. Жандарм уже плохо скрывал свое недовольство, но требование Малка все же было выполнено. Через полчаса на столе перед ним лежали перламутровый медальон с изображением архонта и потертый монокль. Вещи, с которыми погибшие не расставались до самой смерти. У поручика явно имелись вопросы, однако Малка удовлетворять его любопытство не спешил. Он положил левую руку на доставленные предметы, вправо сжал стакан, куда пересыпал свои гадательные кости, после чего постарался поймать нужный для успешного прорицания настрой. Несмотря на переполнявшие сердце эмоции, задуманный получился у него практически сразу. Так что он прошептал нужную формулу и, раскрутив костяшки в стакане, высыпал их на стол. «В городе есть одноэтажные дома с флюгером в виде вставшего на дыбы рогатого демона?» — спросил Малк, держа вниманием возникшую перед внутренним взором картинку. «Там еще какой-то сквер рядом, с памятником в виде якоря». «Про флюгер ничего не скажу, но сквер знаю», — кивнул офицер. Недовольство было забыто, и теперь он смотрел на Малка с изрядной долей любопытства. Словно впервые наблюдал работу гадателя и жаждал увидеть, чем все это закончится. «Тогда едем. Я хочу разобраться с ренегатом до обеда», — бросил Малк, вставая. Окинул взглядом получившийся расклад и удовлетворенно хмыкнул. На этот раз он никакой угрозы для себя не напророчил, что откровенно радовало. Еще бы и метка на внешние слои духа не вернулась, и совсем было бы хорошо. Искомый домик они нашли спустя час, могли бы и раньше, но поручик почему-то решил, что искать надо со стороны городской окраины, куда примыкал сквер. И лишь убедившись, что там ничего нет, они обратили внимание на ту часть, что располагалась рядом с оживленной улицей. «Может, следовало подождать ребят из особого отряда? Все-таки против магов лучше бойцов в механизированных доспехах выставлять?» Вдруг забеспокоился поручик, когда они подходили к воротам дома из видения Малка. Видимо, до последнего считал, что Малк занимается ерундой, и никакого дома со странным флюгером нет. И лишь убедившись в своей ошибке, начал сожалеть, что взял с собой лишь двух рядовых. «С магами должны драться маги», – парировал Малк и сделал жандарму приглашающий жест в сторону ворот. Сам же принялся начитывать заклинание панциря, радуясь тому, что впервые пойдет в бой под нормальной защитой. На активацию ушло более 40 секунд, к тому времени, как вокруг его тела возникла невидимая силовая пленка, более плотная в области корпуса и заметно более тонкая у головы. Рядовые успели убедиться, что калитка закрыта изнутри, и один из них теперь лез через забор. «Осторожней там!» – прикрикнул на них поручик. У Малка же при виде этой картины возникло ощущение полнейшего непрофессионализма жандармов. То ли они слишком расслабились здесь, то ли просто ему так повезло попасть не на тех людей, но бойцы из них были так себе. И о том, как правильно штурмовать дома, не имели ни малейшего понятия. Будто подтверждая его слова, из-за забора донесся крик, свистнуло перелетевшее через весь двор заклятие. Малк даже смог на слух определить, что это водяной кулак. За время своих бесконечных тренировочных драк со студентами школы Малк изучил их магические арсеналы вдоль и поперек. А потому проблем с идентификацией не возникло. Затем в забор с грохотом впечаталось застонавшее тело жандарма. Чтобы пробить с одного удара служебный защитный амулет, требовалось быть бакалавром или кем-то постарше. Поэтому за жизнь рядового Малк не беспокоился, но ставить на отсутствие ран не стал бы. Второй рядовой вместе с поручиком снова кинулись к калитке, а Малк разбежался, подпрыгнул и, зацепившись за край забора, перемахнул на ту сторону. Перед глазами мелькнула голубая вспышка, и только-только приземлившийся на ноги Малк словил в грудь второй кулак. Вот только человека с его габаритами волжба коллеги-студента сбить не смогла, и он, презрительно поморщившись, окинул имеющуюся диспозицию. Водника обнаружился в дальнем конце двора. Видимо, жандарм появился как раз в тот момент, когда бывший студент уложил в грубо начертанный на земле круг спящую девушку и готовился к ритуалу, отбивая поклоны намалеванному на доске изображению трехголового. И выглядело это все настолько отвратительно и унизительно для достоинства чародея, что Малк не находил слов. Неужели именно затем предки умирали на алтарях и в тайных лабораториях, нащупывая путь к могуществу, чтобы впоследствии их потомки кланялись никчемным тварям пекла, вымаливая благо? «Как же ты мерзок!» – процедил Малк, глядя в покрытое оспином лицо своего коллеги. Тот как раз примеривался бросить Малка еще один водный кулак, но сказанные с таким чувством слова испортили ему настрой, и заклинание сорвалось. Демонопоклонник выругался, с ненавистью посмотрел на Малка, после чего вытащил из кобуры на поясе однозарядный пистолет и, почти не целясь, выстрелил. Несмотря на гадание, калибр оружия противника внушал уважение, так что Малк не стал надеяться на панцирь и резко отшатнулся влево. Однако спустя секунду понял, что мог бы и не стараться. Продавшийся пеклу маг дико промазал. Пуля свистнула сильно выше головы Малк. Однако подобная наглость требовала соответствующего ответа. Малк достал собственного шестиствольного монстра и бахнул из одного ствола. Рукоять упруго ударила в ладони, и демонолюб с криком повалился на землю, зажимая ладонью плечо. «Мерзок и жалок!» – продолжил Малк, кривя губы. Покосился на девушку, судя по серому цвету кожи, она была отравлена и долго могла не выдержать. После чего отправил в ее сторону лечивку. Брать на душу ответственность за гибель жертвы лишь потому, что он не дал ей хоть какой-то шанс, Малк категорически не желал. Вот только в бою, пусть даже со столь слабым противником, отвлекаться нельзя. Сочтя его ранение достаточно серьезным, Малк перестал воспринимать демона Люба как опасного. И совершенно зря. Охочий до легкого могущества ублюдок, дрожащей рукой достал из-за пазухи трехгранный стилет и, тоскливо завыв, вонзил его в себе в сердце. Малк решил было, что противник собрался покончить жизнь самоубийством, и даже несколько растерялся, но тут камень в рукояти оружия демона Люба сыто моргнул красным, и мотивы поступка стали ясны. Почуяв, что победы ему не видать, недавний студент воспользовался последним средством. Капли крови из его раны не успели упасть на землю, как демона Люба выгнула дугой, и он почему-то совершенно беззвучно забился точно в припадке. И чем дольше его корежило, тем сильнее менялось его тело. Стремительно почернела и покрылась чешуей кожа, черты лица расплылись, теряя все человеческое, а конечности превратились в пугающие лапы. Однако до полноценного демона экс-студенту было все так же далеко. И вместо оригинала из пекла он превращался в нечто промежуточное, эдакую заготовку, из которой могло вырасти все что угодно. Инстинкт требовал разрядить во врага оставшиеся 5 стволов, а потом для надежности проклятым ножом отделить голову и вырезать сердце, но Малк сохранял неподвижность. Он хотел увидеть, что за тварь получится из демона Люба, на кого он станет похож. На абстрактного демона или на кого-то весьма известного. Малк покосился на изображение трехголового, затем на перерождающегося врага и сравнил. Однозначного ответа не было, и он раздраженно скривился. Херох, догадка пока оставалась только догадкой. Внезапный прыжок на него из положения лежа, который совершил убийца, не застал Малка врасплох. Но вместо того, чтобы встретить ублюдка ударом ноги в грудь или срубить с плеч башку взмахом тесака, он нехорошо оскалился и призрачной рукой швырнул ему навстречу подарочек от господина Тияза, не забыв сорвать все ограничения и убрать барьеры. Уже приготовился наблюдать за тем, какой эффект окажет на мерзавца заклинание смерти, и оказался совершенно не готов к тому, что последовало дальше. Полудемон вдруг принялся истошно орать и, бухнувшись на спину, начал раздирать когтями себе грудь. Потекла черная кровь, звоняла серой, но не это беспокоило попавшего под проклятие противника. Существо, пережившее удар в сердце, стремительно теряло жизненную силу. Ее из нее буквально высасывало, последовательно убивая внутренние органы и высушивая энергоканалы. Выглядело все это откровенно жутко, но Малк старательно сохранял невозмутимый вид. Лишь раздумывал, стоит ли ему прибить тварь проклятым ножом или же все-таки позволить проклятию закончить начатое. О жандармах он фактически забыл, а зря. Потому как происходящее во дворе вызвало у наконец перебравшегося через забор поручика совсем не ту реакцию, что Малк мог ожидать. «Уважаемый, господин Тияж же обещал, что никогда более ни он, ни его ученики не будут устраивать на острове свои фокусы. Почему вы нарушаете слово своего учителя?» Яростно вращая глазами, тыча оголенной саблей в подыхающего полудемона, зашипел жандарм. «Обещал?» Малк же, смущенный напором, мог лишь обалдело моргать. «Фокусы? Какие к Ероху фокусы? Он предавшую человечество тварь убил. Что не так-то?»